Глава 20. Живой свет. Они остались вдвоем над стылыми сводами огромной ледяной пещеры. После короткого, но жаркого спора, в котором Вальга убеждал друзей, что нисколько в их помощи не нуждается, Тильда вывела за барьер Виолу и Якура, и, не предупредив их о своем намерении вернуться в лунный чертог, сразу же исчезла у них из виду. Они даже глазом моргнуть не успели, не то что возразить или помешать. Лишь на мгновение перед взором Тильды возникли здание университета, парк с дорожками и огненный фонтан. Свет больно резанул по глазам, а потом она вновь погрузилась во мрак и холод. Вальга стоял вдали, среди ледяных колонн, и казался таким одиноким, что у нее защемило сердце. Тильда приблизилась ровно настолько, чтобы можно было говорить, не напрягая голоса. И чтобы выстрелить, когда наступит решающий момент. Она собиралась выманить Мортема и атаковать зарядом живого света, а для броска необходимо было держаться на расстоянии. «Не стоит рисковать, у тебя нет опыта, ведь ты всего один раз это сделала», произнес Вальга, и его голос прозвучал громче, чем она ожидала. Высокие своды чертога добавили ему глубины и силы. «Один раз — это лучше, чем ни разу», — парировала Тильда, вспоминая, как выпустила заряд в коридоре учебного корпуса, когда испугалась, решив, что на нее набросился демон, вынырнувший из огненной пропасти. «Отпускай его, я готова к встрече». «Погоди». Вальга устало прислонился к колонне, лицо его вновь пошло темными пятнами. «Мы ведь...» «Не знаем, что останется от нас обоих после этого поединка». «Но ведь все равно нет выбора. Ты же не сможешь сдерживать Мортема вечно». «Зато у тебя есть выбор». «Мне об этом уже говорили. Тема закрыта. Я не вернусь в мир людей без тебя». «Твои слова меня окрыляют». Вальга сполз по колонне, усаживаясь на корточки, и теперь смотрел на нее снизу вверх, как бы заискивая. «Я сразу понял, что мы созданы друг для друга. Значит, и ты это понимаешь. Я счастлив и хочу побыть счастливым хотя бы еще чуть-чуть, ведь неизвестно, чем все закончится». Ну, Тильда замялась и потупилась. Затронутая тема вызывала трепет в ее душе, но она собиралась говорить не об этом. Вальга явно увиливал от поединка. «Подойди, посиди рядом со мной», — попросил он. «Нет, каков хитрец». Тильда отрицательно мотнула головой и, уперев руки в бока, требовательно воскликнула. «Выпускай Мортема, или я сама его позову!» «Отважная!» Улыбка Вальги вышла кислой и скособоченной. Тильда внимательно посмотрела на парня, подозревая, что говорит уже не он. Вальга улыбался не так. Точнее, он не смог бы улыбнуться так мерзко. Но... может быть, просто ему сейчас плохо от того, что внутреннее противостояние отнимает все силы, в том числе и силу духа? «Нам придется сделать это, пойми», — произнесла она уже мягче. «А я и не спорю», — Вальга кивнул. «Просто давай отложим пока». «А смысл?» «Чтобы побыть вместе». «Ну что ты стоишь там, подойди же». Он поманил ее жестом. Тильда неуверенно шагнула вперед и замерла. Внутренний голос кричал ей, что это ловушка. «Только представь, как беззаботно мы могли бы провести время. Побродили бы по заповедным лукоморским уголкам, полюбовались бы на них с высоты птичьего полета. Здесь даже море есть и роскошная луна». Вальга уткнулся локтями в колени, подпер кулаком подбородок и послал Тильде проникновенный взгляд. «Ну, красоты тут специфические, на любителя. Да и нечисти кругом полно». Тильда поежилась. «К тому же атмосфера давит. У меня все время такое чувство, будто беда надвигается. Ты слышал, что темную сторону Лукоморьи прозвали Лихоморьем? В таком месте не видать нам с тобой счастья». «Поверь, ни одна тварь из окрестного бестиария к нам и близко не подойдет. Мортем, как серый кардинал в этом мире». Держится в тени, но все признают его величие. «Знаешь, мне кажется, что каждый раз, когда ты пользуешься его силой, твоя собственная сила убывает». «Откуда тебе знать?» — Вальга недовольно фыркнул. «Ослабее ты в нем растворяешься». «Как поэтично. Мне нравится. Даже жаль, что это ко мне не относится». «Конечно, еще бы. Ведь ты Мортем. Тильда вскинула руку и зажмурилась, представив, как с кончиков ее пальцев срывается заряд живого света. «Я смогу, я смогу, я смогу!» Твердила она мысленно одну и ту же фразу, но внезапный раскат гомерического хохота возвестил о том, что ее атака не удалась. «Что ж, теперь мой черед. Берегись!» Голос Вальги изменился, в нем появился знакомый присвист. Мортем больше не притворялся ее другом. Тильда сожалела о том, что не поняла, в какой момент он взял верх над Вальгой. Все-таки хотелось бы знать перед гибелью, кто предлагал ей посмотреть на лукоморские просторы с высоты птичьего полета. И кто говорил ей о том, что они созданы друг для друга. Почему-то это показалось ей крайне важным, и даже черная молния, вылетевшая из рукава балахона, не вызвала у нее страха. Ледяной пол рядом с ней дал трещину, осколки брызнули вверх и упали дождем. «Упс! Промазал! Теперь твой ход! Стреляй!» Мортом, явно забавляясь, снова громко захохотал. Края капюшона затрепыхались, и между ними Тильда не увидела ничего светлого, только мрак, глубокий и пронзительный, режущий глаза сильнее солнца. Или нет, не сильнее, но болезненнее. Неужели он совсем не боится? Тильда с сомнением разглядывала Мортема, стараясь больше не заглядывать вглубь капюшона. И вдруг будто опомнилась. Ведь она может ему приказывать. «Не смей стрелять в меня молниями, слышишь? Никогда больше не смей!» Прокричала она как можно громче, словно от этого зависело, будет ли исполнено ее требование. И Мортем подчинился. Но сделал это так, что никакого ликования от успешного применения своего дара Тильда не ощутила. Поясничая, он вскинул рукава балахона, как если бы согнул руки в локтях, хотя в раструбах рукавов плескалась тьма. «Сдаюсь», — просвистел он с заметным ехидством. «Какие еще будут указания?» Тильда растерялась. «И что дальше? Что еще она могла ему приказать? Отпустить Вальгу? Ну так получится, как в прошлый раз. Мортем просто спрячется и все. Изгнать? Так он ведь уйдет вместе с Вальгой. Бегать потом еще за ним придется». «Я хочу, чтобы ты отделился от Вальги», — потребовала Тильда. И пояснила на всякий случай, чтобы вас стало двое. «Слушаюсь». Мортем кивнул, согнулся в поклоне и... раздвоился. Существа в черных балахонах одновременно выпрямились, капюшоны сползли им на спину, открыв лица, оба в точности, как у Вальги. Тильда вскрикнула от неожиданности и возмутилась. «Так нечестно! Ты сказала, что хочешь видеть двоих!» произнес Вальга справа. «Вальга, это я, а он притворяется мной», — очень убедительно заявил Вальга слева. «Можешь убить его». «Не слушай его, Тильда, это я, Вальга, это я говорил, что мы созданы друг для друга. Убей его, он Мортем». «Тупик какой-то». Тильда устало смотрела на Вольк, не представляя, что делать дальше. Вдруг ее осенило. «Все просто. Надо заставить Мортема снять маску». «Мортем! Приказываю тебе, покажись мне в своем истинном облике!» «Нет!» — ужаснулся Вальга слева. «Да!» — обрадовался Вальга справа и, накинув капюшон на себя и на своего двойника, раздвоился снова. Фигур в черных балахонах стало три, потом пять, девять, семнадцать. Тильда сбилась со счета, а фигуры продолжали прибавляться, быстро заполняя лунный чертог. И множество голосов, слившись воедино, с присвистом вещало со всех сторон. «Тесно, здесь слишком тесно для всего меня». Пещерные своды затрещали, сверху градом посыпались камни и сосульки. Плотные ряды черных силуэтов окружили Тильду, подобно змее, свернувшейся кольцами. Множество фигур располагались не только в горизонтальной плоскости, но и по вертикали, возникая на головах своих предшественников. Змея стремительно росла, а пространство между ней и повелительницей демонов сокращалось. Змей был хитрее всех зверей. «Стой! Хватит!» Тильда поняла, что чуть не погубила себя своим приказом. Но откуда ей было знать, какой у Мортема истинный облик? Змея замерла. Черные силуэты перестали прибавляться и лишь покачивались, стоя друг на друге. Где-то среди них был Вальга, настоящий. Вальга, тот, кому Мортем накинул на голову капюшон, когда их было двое. Но попробуй теперь найди его среди такого скопища одинаковых фигур. Все стало только хуже, намного хуже. «Вальга!» — позвала она. Тысячи колючих злых смешков были ей ответом. «Пусть Вальга выйдет вперед! Пропусти его!» «Пусть, пусть, пусть!» — эхом понеслось отовсюду. Тильда ждала, всматриваясь в одинаковые балахоны, чтобы отыскать лицо друга под одним из спущенных капюшонов. Но ее взгляд все время натыкался на черную пустоту. Прошло немало времени, но никто к ней так и не вышел. Приказ почему-то не сработал. «Где Вальга? Ты не отпустил его?» «Отпустил. Он заблудился». Тильда в отчаянии схватилась за голову. Она устала и замерзла. Тело ныло от многочисленных ссадин и ушибов. Ей хотелось немного отдохнуть. «Что, если ненадолго вернуться в университет? Отогреться, поесть, выспаться, просто набраться сил для новой схватки с Мортемом. Тогда у нее будет больше шансов спасти Вальгу. Если, конечно, он еще не прекратит свое существование к тому времени». «Нет, нельзя уходить. Если Вальга узнает об этом, то может решить, что она ушла насовсем. Но что же делать, как найти его?» Словно зачарованная, Тильда смотрела на колышущуюся массу из черных балахонов, заполнявшую пространство вокруг нее, чувствуя, что находится на дне бездонного колодца с зыбкими стенами, которые вот-вот обрушатся, похоронив ее под собой. И почему этого до сих пор не случилось? Что мешает Мортему уничтожить ее сейчас, когда он загнал ее в ловушку? Зачем он оттягивает этот момент? Наслаждается ее беспомощностью? Упивается своей властью? Или его все-таки что-то сдерживает? Живой свет? Тильда почти уже не верила, что способна применить свою силу. Этому должны были научить в университете, но после единственного учебного дня она запомнила лишь фразу «желание — это энергия». «А энергия — это и есть сила!» Вдруг осенило ее, и появилось чувство, будто она нащупала тонкую ниточку, которая может вывести из тупика. Тильда напрягла память, чтобы вспомнить каждое слово, услышанное на занятиях. Кажется, преподаватель Лен говорил о том, что, оправдывая свои дурные поступки, люди постепенно перестают отличать плохое от хорошего. Перестают видеть прекрасное, словно слепнут. Ну и что? Как это может помочь ей сейчас? Тильда попыталась сосредоточиться на своем желании. Чего она хочет на самом деле? Освободить Вальгу? Одолеть Мортема? Первое желание невозможно осуществить, не выполнив второго. Так значит, нужно думать о том, как справиться с этим загадочным и дьявольски хитрым существом. Кто или что он такое? Хищник, питающийся ослепшими душами? Тварь, которая помогает душам ослепнуть, чтобы потом сожрать их? Интересно, что будет, если все эти души, утонувшие в бездне Мортема, разом прозреют? Зло всегда слепо, потому что, прозрев, оно перестает быть злом. Откуда взялась эта мысль? Тильда не была уверена, что сама додумалась до такого. Может быть, слышала где-то давным-давно? Или же некто незримый и мудрый подсказал ей? Сразу стало ясно, в чем заключалась ее главная ошибка. Желая одолеть Мортема, она излучала в пространство энергию разрушения, поэтому лишь глубже погружалась в бездну, пока не очутилась на самом дне. Интересно, что останется от Мортема, когда она применит новую тактику? Если, прозрев, зло перестанет быть злом, чем же тогда оно станет? Добром? Что есть добро? В чем оно выражается? Возлюби ближнего своего. Тильда почувствовала, как приятный жар разливается от центра груди по всему телу. Пальцы начало покалывать. Она сомкнула их в щепоть, подняла руки и раскрыла ладони. Огненные птицы сорвались с них, и свет затопил все вокруг. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Тысячи проклятий, выкрикиваемых злобными визжащими голосами, обрушились на нее отовсюду, но их заглушил грохот падающих камней. Своды лунного чертога с треском вынесло наружу вместе с ворохом тряпок, взметнувшихся в звездное небо, подобно перепуганному воронью. Огненные птицы выпорхнули следом за фрагментами Мортома, покружили немного над огромной бледной луной, а затем вернулись к своей обомлевшей хозяйке. Опустившись на ее все еще раскрытые ладони, они сложили крылья и превратились в огненные клубки, а затем впитались в кожу, не оставив на ней никаких следов. И наступила тишина. Тильда огляделась и не увидела ни одного существа в черном балахоне. Ни одного. Где же Вальга? Неужели он стал частью Мортома и поэтому исчез вместе с ним? На глаза навернулись слезы. Значит, все это было тщетно. Прогнать Мортома она могла и без использования живого света, ведь она обладает даром приказывать демонам. Выходит, попытка спасти Вальгу не удалась. Позади послышался хруст раздавленной льдинки. Тильда насторожилась. «Не оборачивайся!» — раздался за спиной голос Звездова-младшего. «Нет, нет, умоляю, только не смотри на меня!» Сгорая от любопытства, она все-таки удержалась, не стала оглядываться, и спросила с тревогой. «Почему? Ты превратился в чудовище и боишься меня напугать?» «Нет, дело не в этом, я... на мне нет одежды!» Скомфуженно сообщил Вальга. «О, ерунда какая! Ты сам как, в порядке?» Тильда чуть не повернулась, но вовремя спохватилась. «А что с твоей одеждой?» «Она должна быть где-то здесь. Поищи, пожалуйста». «Тут все засыпало камнями и льдинами. Вряд ли получится». «А вон там, чуть правее от тебя, белеет что-то. Разве это не моя рубашка?» Взгляд Тильды скользнул по ледяному полу, усеянному обломками, и наткнулся на ворох тряпья, из-под которого торчали носы студенческих ботинок. Она сгребла все в охапку и, не поворачиваясь, бросила в ту сторону, где предположительно стоял Вальга. «Держи». «А зачем тебе понадобилось раздеваться, если не секрет?» «При встрече Мортом напустил на меня каких-то насекомых, вроде колдовских пауков. Они растворили мое тело, а одежда так и осталась лежать. Куда, кстати, подевался этот хитрый бес?» «Свалил, не прощаясь». «А вернуться не обещал?» В голосе друга появились озорные нотки. «Пусть только попробует!» Тильда улыбнулась появившемуся перед ней Вальге и демонстративно вытянула перед ним руку, взглядом показывая на свою раскрытую ладонь. На кончиках ее пальцев мерцали огненные искорки. Петр Санталайнен и его брат Дмитрий несколько раз осмотрели всю поверхность палеовулкана Гирвас, но не нашли ни одной маломальски глубокой трещины, не говоря уж об огромной бездонной дыре, о которой им наперебой рассказывали местные жители. Люди утверждали, что из огромного провала, возникшего в этом месте сутки назад, вырвался столб огня с дымом, и они приняли это за пробуждение вулкана. Сообщили в МЧС, но спасатели, прибывшие на место, ничего не обнаружили, и для расследования аномалии привлекли геолого-разведчиков. Но и те не нашли в окрестностях Гирваса никаких признаков сейсмической активности. Рассказы очевидцев списали на коллективную галлюцинацию, но ведь для такого редкого события должны быть какие-то причины. Если с вулканом все в порядке, значит, что-то случилось с жителями поселка. Но что? Массовое отравление галлюциногенными препаратами, вызывающими одинаковые видения у всех? Петр в жизни не слышал о подобных препаратах, но размышлять об этом не давали мысли о дочери, от которой третий день не было вестей. Последний раз она позвонила из аэропорта, сообщив, что долетела и ждет Якура, который должен ее встретить. Потом еще дочь отправила короткое сообщение из двух слов: «Добралась, заселяюсь». И все. С тех пор телефон Тильды был недоступен. Встревожившись, Петр связался с деканатом Горного университета и пришел в ужас, узнав о том, что студентка с фамилией Санталайнен до сих пор не явилась. Он уже собирался обращаться в полицию, но тут позвонил его брат Дмитрий и рассказал о том, что Тильда побывала у них в гостях пару дней назад, а потом уехала вместе с его дочерью Виолой в филиал Горного в Рускеалу. «Какая еще Рускеала? Что за глупости?» — возмутился Петр. «И ты их отпустил?» «Странно, я думал, ты в курсе. Разве Тильда не сказала тебе?» «Тильда не звонит третий день. Только узнал вот, что ее в Горном не было. Ничего не понимаю». Мне Виола тоже не звонит. А контакты этого филиала у тебя есть? Нет. Человек, который сопровождал их, сказал, что там какая-то особая секретность. На территории нет связи, и посторонних туда не пускают, даже родителей. С ума сойти. Дмитрий, ну ты даешь. Зачем ты их отпустил? Да вот и правда, не пойму, как это вышло. Значит так, я вылетаю ближайшим рейсом, и вместе поедем в Рускеалу. Едва добравшись до дома брата на Палье озере, куда тот с женой и дочкой переехал из поселка Гирвас, Петр даже разуться не успел. Дмитрию позвонил кто-то из односельчан и сообщил о вулканическом выбросе. Пришлось оставить чемодан у порога и ехать с братом к вулкану, чтобы взглянуть на это неординарное явление. Однако ничего интересного они там не увидели, еще и потеряли весь день, многократно слушая красноречивые и сбивчивые разговоры местных, обраставших все более невероятными подробностями, которым вскоре добавились пустые пересуды о конце света. Но при этом, уже понимая, что на Гирвасе им делать нечего, Петр не мог себя заставить уйти оттуда. Ему казалось, что происшествие, следы которого бесследно исчезли, как-то связано с Тильдой. Он чувствовал, что его дочь где-то очень близко от этого места, но до нее никак не добраться, их разделяет непреодолимая преграда. И там, за этой преградой, с Тильдой происходит что-то ужасное. Она борется, и поэтому Петру так важно оставаться здесь, чтобы быть рядом. Вдруг его присутствие поможет ей выстоять. Он не понимал, с чего у него возникли подобные мысли. Может быть, на это повлияла болтовня старожилов о каменном великане и поколении ведьм, которые распевали ему колыбельные по ночам. Чего он только здесь не наслушался. Вроде бы последней из ведьм была Виола, дочь брата. Петр спросил у Дмитрия, что он об этом думает, но тот лишь отмахнулся. Везде есть сплетники, которым лишь бы языками почесать. А люди все не умолкали. «Говорю вам, ведьма ушла и великана за собой увела». «Так и есть. Видали, какой формы дыра была? Будто человек лежал, да в землю провалился. Они вместе-то поди в преисподнюю и направились». «Ну а потом он чего, назад вернулся? Нет ведь дыры-то?» «Не нужен стал. Или еще почему, хрен знает». «А ведьма где, куда делась?» «Ну ты спросил, слежу я за ней, что ли?» «Объявится еще, погодите, ведьмы не такие. Ежели какое место облюбовали, их оттуда ни в жизнь не выдворишь». Внезапно изменившийся в лице Дмитрий, сжимая в руках вибрирующий смартфон, бросил Петру. Виола звонит и поднес аппарат к уху. «Здравствуй, дочка, ну как ты там?» «А, вон что». «Ясно, а тут мы уж с матерью испереживались». «Спроси, как Тильда», — не выдержал Петр, похлопав брата по плечу. «А Тильда далеко?» «Что? Рядом? О, давай ее, тут Петр ко мне приехал, весь в тревоге. Ага, жду». Прикрыв динамик ладонью, Дмитрий радостно сообщил. «Нормально все с нашими девчонками, сейчас Тильда подойдет». «Привет, пап, только не переживай, я тебе сейчас все объясню». Выслушав дочь, Петр успокоился, хотя у него и осталась масса вопросов. Все потому, что, по словам Тильды, звонить из университета можно было только в присутствии специального работника, который следил за тем, чтобы не произошло утечки секретной информации. Поэтому время, отпущенное каждому студенту для разговора, было ограничено. Но главное, что дочь в порядке и не жалеет о своем решении учиться в этом филиале. Петр хотел спросить, знает ли она что-нибудь о каменном великане, но передумал. К тому же в этот момент у него зазвонил собственный телефон. Вернув трубку Дмитрию, он ответил на звонок. Голос перепуганной супруги ворвался в сознание. «Женя в больнице, в реанимации, остановка дыхания. Что это, Петя, что? Ведь он же у нас ничем не болел!» «Так...» «Тише, тише! Выпей успокоительное и жди. Я буду дома к утру». «Жаль, что с нами нет Пунки. Не пришлось бы красться, как ворам». Тильда шла на цыпочках следом за Вальгой. Они только что приземлились на крыше детской больницы и залезли в первое попавшееся открытое окно на последнем этаже. К счастью, оно вело не в палату, а на лестничную площадку, и в этот ранний час там никого не было. «Ничего, наши крылья вполне сойдут за больничные халаты, если не присматриваться. Издали нас, скорее всего, примут за своих, главное сделать уверенный вид и стараться не привлекать внимания». «Правда, ты топаешь, как слон!» «Что? Я топаю? Бред какой! Говорил же, переобуйся, каблуки стучат!» Тильда укоризненно покосилась на своего спутника, но сняла туфли и дальше понесла их в руках. «Некогда было в общагу заходить, сам понимаешь, каждая секунда на счету. Ты и правда сможешь ему помочь?» «Правда. Но обещай, что никому не выдашь моей тайны». «Какой еще тайны?» «Помнишь, однажды ты спросила, в чем заключается мой дар, и я тебе сказал, что это тайна?» «Ну вот, мне придется открыть ее тебе». «И какой же у тебя дар?» «Я могу возвращать тепло остывшим сердцам, даже тем, что остыли в Кощеевой темнице». «Замечательный дар! А почему это тайна?» «Не хочу, чтобы отец узнал, тогда он точно скажет, что мое место на земле, а я мечтаю о небе». «Да, плохо, что такой дар будет пропадать зря». «И ты туда же!» «Странно, что твой отец не знает о твоем даре. Неужели в твоем личном деле нет пометки об этом?» «Дар не обязательно открывать всем, если не хочешь». «Почему тогда в моем деле такая пометка есть?» «Потому что ты сама о нем рассказала». «Что? Когда?» «На собеседовании». «Ну, ага. Я тогда понятия не имела, какой у меня дар». «Они сделали выводы по твоим ответам, ведь ты вывела брата из Кощеевой темницы. Ты приказала Кощею отпустить вас, и он подчинился». «Я его обманула, сказала, что у меня есть игла с его смертью, и пригрозила сломать ее». «А он такой дурачок, что и не догадался». Вальга насмешливо фыркнул. «Он же демон, они людей насквозь видят». «Хочешь сказать, он знал, что у меня фальшивка?» «Конечно». «Ладно. А откуда у меня этот дар?» «Ну, почему один музыкант, а другой художник? У каждого что-то свое». Они общались мысленно, поэтому не опасались, что их услышат. Ночная смена еще не закончилась, и дежурная медсестра мерно посапывала, положив голову на раскрытый журнал. Кроме нее в коридоре больше никого не было. Женька выглядел бледным и маленьким. Увидев его за одной из распахнутых дверей, Тильда прошла мимо и только спустя пару секунд осознала, что это ее брат. Он спал, но запросто мог больше не проснуться. Действие недожидка, воскресившего его чуть больше года назад, почти закончилось. Вальга откинул покрывало и положил ладонь на Женькину грудь, щуплую, отливающую синевой, как у замаренного цыпленка. Через несколько минут кожа порозовела прямо на глазах. Мальчик глубоко вздохнул и улыбнулся, не просыпаясь. Осторожно, едва касаясь губами, Тильда поцеловала брата в закрытые глаза, пожелав, чтобы ему приснился самый лучший сон в его жизни, и чтобы она тоже была в этом сне. Тильда и Вальга вернулись к тому окну, через которое попали в больницу, и, взобравшись на подоконник, перелезли на крышу. Город изменился за те несколько минут, которые они провели в реанимации. Серый асфальт городских улиц, влажный от непрерывной ноябрьской мороси, усеяли редкие снежинки. В небе разгорался рассвет. Тильда смотрела на тучи, пронизанные солнечными лучами, замирая от мысли, что этого рассвета могло сегодня не случиться. Мир был спасен. Она победила змея, по крайней мере, на какое-то время. Несомненно, однажды демон вернется, и нужно основательно подготовиться к встрече. Учеба в вузе поможет ей в этом, а потом ей предстоит занять свое место в рядах люцифлюсов, борцов с силами тьмы на земле и на небе. Тильда собиралась посвятить свою жизнь борьбе с теми, кто несет тьму в человеческие души, а это означало, что ей придется остаться в мире людей. Будет жаль, если их пути с Вальгой разойдутся, он ведь мечтает о далеком мистическом небе, что простирается над волшебным островом, на котором стоит древо жизни и хранятся вещи, влияющие на устройство всего мира. «Ну, это мы еще посмотрим». Тильда улыбнулась. Вальга повернулся и пристально посмотрел на нее. Его взгляд внезапно изменился, в нем вспыхнула яркая мысль, и Тильда ее прочитала. «Я не видел неба прекраснее, чем то, что отражается сейчас в твоих глазах».